Владыка звезды скрытых облаков отправил, брови Ечина приподнялись, и в сердце промелькнуло желание убить. Хуан Ди и Ян Ди, эти два предателя, разве они не вернулись на звезду Тянь Юань? Высокомерным голосом говорил Юинь. Даже если так, и что с того? Если это так, тогда быстро передайте нам Хуан Ди и Ян Ди, я должен отвезти их обратно на звезду скрытых облаков. Мысль Юина своевольно осмотрела всю звезду Тянь Юань, он искал следы Хуан Ди и Ян Ди. Когда он увидел, что на звезде Тянь Юань было такое большое количество кораблей Млечного Пути и еще самодвижущихся звезд, то в его глазах промелькнула жадность, его глаза тут же завращались, и он сразу же вслед за этим сказал: «Хуан Ди и Ян Ди украли с моей звезды скрытых облаков один корабль Млечного Пути, и вы несомненно должны за это заплатить 10 кораблями». «10 кораблей, ты на самом деле?» — широко разинул рот. Ечен равнодушно улыбнулся. Затем его импульс резко увеличился, и он, хмыкнув, сказал: «Люди звезды скрытых облаков, как хорошо, что вы прибыли, я как раз собирался направиться на вашу звезду скрытых облаков, никак не ожидал, что вы сами постучитесь в мои двери». «Направиться на нашу звезду скрытых облаков, для чего?» Юинь ощутил что-то неладное, и в сердце сразу же принял меры предосторожности. «Вы еще хотите наши корабли Млечного Пути? Лучше уж вы оставьте свой корабль Млечного Пути на нашей звезде», — равнодушно сказал Ечен. Глава 787. Вражда учителя и ученика. Ечен активировал мысль, и в следующую секунду на материке Дунчуань начал рассеиваться скоп могущественной энергии. Волна от этого скопа энергии была очень страшной, что сердце невольно начинало дрожать. Юлинь широко раскрыл глаза, его выражение лица сильно изменилось, и в голове появилась только одна мысль – убежать. К сожалению, уже было поздно, этот огромный световой луч, прорезая воздух, направился на Юлина и остальных. Бах, бам, раздался звук грохота, скоп страшной силы окутал Юлина и остальных Шишине и Чжаньхуани звезды скрытых облаков, из-за чего все они отлетели назад. Все Чжаньхуани сразу же были уничтожены, а из 5 Шишине 4 умерло, один был ранен, остался только лишь Юлинь, который безумно плевался кровью и издавал надрывные крики вопля. Все тело Юлина было изранено, и также было полностью покрыто ожогами. Он обхватил свою грудь, тяжело открыл глаза и посмотрел в сторону дворца Чжаньхуани, затем дрожащим голосом сказал: «Вы слишком уж храбрые. Неожиданно осмелились убить людей моей звезды скрытых облаков. Люди, происхождением со звезды скрытых облаков, на самом деле отвратительные, такие же как та Жуань Цинъюй, такие же как ты, и такие же как владыка звезды скрытых облаков», — с пренебрежением сказал Ечен. Юлина словно ударил гром, он немыслимым взглядом посмотрел в сторону Ечена и сказал: «Оказывается, принцессу убил ты». «Нет, это не я убил, хотя и так тоже, можно сказать», — спокойно говорил Ечен. «Ты слишком обезумел. Наш владыка звезды несомненно не отпустит тебя, пока ты за это не заплатишь. Наш владыка звезды несомненно сравняет вашу звезду Тянь Юань с землей, чтобы на вашей звезде больше никогда не выросло даже травинки», — с взволнованным выражением лица громко кричал Юинь. Раз уж Ечен осмелился все это говорить, то он уже понимал, что несомненно не сможет справиться с ним. «Сравнять с землей мою звезду Тянь Юань, он конечно же может попытаться». Выражение лица Ечена было равнодушным, он взмахнул правой рукой, и башни дьявольских лучей смерти в стороне материка Дунчуань снова активировались. Бах! Раздался звук, затем один световой луч, прорезая воздух, ударил по телу Юина, после чего он, издавая звуки вопля, полностью сгорел дотла. Скорее всего, Юинь даже не мог бы подумать, что на этот раз, прибыв на звезду Тянь Юань, не только не получит выгоду, а и еще подарит один корабль Млечного Пути звезде Тянь Юань. После того, как он слился с дьявольским двойником, к тому же постигнув жестокость этого космоса, в сердце Ечен постепенно произошли небольшие изменения. «Есть некоторые люди, пусть даже если ты отпустишь их, эти люди вряд ли будут чувствовать к тебе признательность. По отношению к такого рода низким людям есть только один приговор – смерть. Если проявить к ним милосердие, тогда убитым будешь ты. Не понадобится много времени, чтобы расследование владыки звезды скрытых облаков привели его сюда, на звезду Тянь Юань. И тогда между звездой Тянь Юань и звездой скрытых облаков произойдет большое сражение. Неизвестно, достаточно ли силы башен дьявольских лучей смерти два разряда, смогут ли они уничтожить владыку звезды скрытых облаков. До того, пока не наступило время этого большого сражения, Ечину нужно срочно увеличить свою силу до границ Шишень 10 уровня сложности, и тогда будет намного проще. Ечен понимал, что между звездой Тяньюань и звездой скрытых облаков уже невозможно перемирие, это будет схватка на смерть, где будет только один победитель. Перед лицом владыки звезды высшего разряда на сердце Ечина все же было небольшое беспокойство, он не знал, смогут ли башни дьявольских лучей смерти два разряда принести ожидаемый результат. Несмотря на то, что он взял в свои руки этот золотой путь между духовным государством вечных душ и государством кроваво-красных душ, однако в этот небольшой период времени у Ечина все же нет возможности использовать этот золотой торговый путь, чтобы собрать достаточное количество богатств. Также нет возможности приобрести башни дьявольских лучей смерти более высокого разряда, например, 3 разряда. Поэтому Ечен сконцентрировал все силы на то, чтобы прорваться на границе Шишень 10 уровня сложности, и тогда он сможет получить часть богатств с 8 уровня подземных лунных чертог. Интересно, сможет ли он получить несколько наборов доспехов небесного серебра, только лишь обладая доспехами небесного серебра. Пусть даже если перед ним будет владыка звезды высшего разряда, то он как минимум сможет сохранить свою жизнь. Атаки владыки звезды высшего разряда очень сложно пробить доспехи небесного серебра. Доспехи небесного серебря только лишь немного уступают дьявольскому одеянию, они могут даже выдержать атаку владыки звезды небесного разряда. Когда Ечен культивировал, то один силуэт прилетел во дворец Чжаньхуани. Ечен взглянул в ту сторону и увидел Сяи, он невольно улыбнулся. Ведь Сяи был для него, как родной братик. «Сяи, зачем ты прибыл?» Ечен немного улыбнулся и сказал. Сейчас Сяи уже было 7-8 лет, его щечки по-прежнему были розовыми и блестели ярким блеском, волосы были собраны в пучок, он выглядел очень мило. У брата Ечена сейчас совсем нет времени поиграться с Сяи, Сяи просто хотел прийти к брату Ечену. Лепеча говорил Сяи, не только Ечен, также и Али, Роуар, Билин, Дань Тайлин и остальные, все полностью погрузились в культивирование. Каждый человек понимал, что, несмотря на то, что звезда Тяньюань выглядела безопасной, однако сейчас по-прежнему ей угрожает очень большая опасность. Сяи, подожди, после того, как твой брат Ечен сможет докультивировать до границ владыки звезды, тогда и поиграет с тобой. Ечен нежно гладил Сяи по голове. Сяи понимает. Сяи немного кивнул головой. «Я знаю, что не должен был приходить и беспокоить брата Ечена, однако мой учитель сказал, что я несомненно должен к вам прийти. Старик Тунтянь», Ечен неожиданно вспомнил кое-какие события, то что касается той беспредельной древней стелы. Сяи раскрыл правую руку, и в середине его ладони появилась драгоценная жемчужина Хуньянь. Она начала сиять яркими лучами света. Затем один старик с опущенными бровями появился перед взором Ечена, на нем по-прежнему был надет тот халат черного цвета, на его халате были изображения большого черепа, в глазных впадинах которых мелькал красный огонь, и этот череп кружил над его головой. «Старшее поколение Тунтянь», — с почтением сказал Ечен, по отношению к взрослым людям Ечен, невзирая на границы, всегда относился с почтением. Старик Тунтянь смотрел на Ечена, затем сморщил брови и сказал, «Я слышал, ты был на звезде умерших душ, верно?» Ечен немного кивнул головой, а в голове промелькнуло несколько мыслей, в эту минуту он слово уже что-то понял. Старик Тунтянь прибыл со звезды умерших душ. По-видимому, старик Тунтянь на самом деле связан с беспредельной древней стелой. «Какого опыта ты набрался на звезде умерших душ? Расскажи мне, я послушаю». Старик Тунтянь словно задал произвольный вопрос. Однако глазам его было трудно спрятать ярые эмоции. «Я принес одну вещь». Ечен немного улыбнулся, и сразу перейдя к делу активировал правую руку, в которой появилась одна маленькая черная стела. Неизвестно из какого камня была выгравирована эта каменная стела, она была уже очень старой и поврежденной, с одного взгляда было видно, что она существовала. Несметное количество лет, на этой каменной стеле не было написано даже слова, а только лишь она была наполнена узорами на камне, также от нее исходил беспредельный скоп энергии. Это беспредельное древнее стело. Старик Тунтянь смотрел пристальным взглядом, и немного вскрикнув сказал. Изначально он пришел к Ечену, чтобы узнать от него, какой была нынешняя обстановка на звезде умерших душ, только и всего, но он никак не мог бы даже подумать, что беспредельное древнее стело неожиданно может оказаться в руках Ечена. Беспредельных древних стел в общем есть 7. Никто не знает историю их происхождения, и несмотря на то, что это была всего лишь одна из семи, однако ее могущество было неоспоримым. Старшие поколения Тунтянь знают эту вещь. Как только Ечен увидел реакцию старика Тунтина, сразу же понял, что его предположения были верны, и он, немного прищурившись в улыбке, спросил. Старик Тунтянь пришел в себя, один раз покашлял, затем снова восстановив выражение лица выдающегося человека, заложил руки за спину и сказал. «Мои дьявольские методы были постигнуты с беспредельной древней стелы. Знает ли старшее поколение историю происхождения этой беспредельной древней стелы? Эта беспредельная древняя стела очень таинственная. Я только лишь знаю, что когда-то перед одним неизвестных захоронением в государстве кровавых душ возвышалось семь древних стел. Было очень много людей, которые смогли постигнуть дьявольские методы из этих стел. Также были те, кто, сидя там, превратились в голые кости. Затем один влиятельный род государства кроваво-красных душ заметили, что эти семь древних стел на самом деле были сокровищами наивысшей степени, поэтому они выкопали ту надгробную плиту, но они никак не ожидали, что у этого будут смертельные последствия. В течение одной ночи весь этот род был уничтожен, а потом эти древние стелы скитались без пристанища повсюду. Старик Тунтянь говорил, глядя на каменную стелу в руках Ечена. «Одна из них попала в мои руки, возможно, это именно та, которая сейчас у тебя. Именно это стело, почему старшее поколение Тунтянь бросил эту древнюю стелу?» Лицо старика Тунтина покраснело, он печально и с гневом говорил. «Об этом долго рассказывать, в те годы я успешно завершил культивирование дьявольских методов, затем один человек обратился ко мне, чтобы стать моим учеником. Я заботливо обучал его, но никак не ожидал, что он будет учеником, который отплатит неблагодарностью. У него были коварные планы, он запечатал меня внутри драгоценной жемчужины Хуньянь, затем завладел древней стелой, того человека звали Сюэ Чоу». Услышав слова старика Тунтина, Ечен от удивления широко раскрыл глаза. Не слишком ли уж большие совпадения в этом деле? Он никак не ожидал, что Сюэ Чоу был учеником старика Тунтина. Старик Тунтянь смотрел на древнюю стелу в руке Ечена и неожиданно вздохнул. Он прищурился, а его седые брови начали сами двигаться, черный халат взлетел и завывал на ветру. Тут же можно было увидеть, как древняя стела, которая была размером с ладошку, начала медленно подниматься в воздух, затем скоб концентрированной дьявольской ци начал рассеиваться от этой беспредельной древней стелы. Этот скоб был наполнен силой раската грома. «Никак не ожидал, что ты в настоящее время тоже существуешь, ученик Сюэ Чоу». Старик Тунтянь яростно хмыкнул. Вокруг его тела кружила дьявольская ци, и скоб за скобом могущественной дьявольской ци заблокировал ту беспредельную древнюю стелу. Ечен в сердце испугался, он ощутил дьявольскую ци старика Тунтина, которая противостояла дьявольской ци беспредельной стеле. Он сразу же схватился и отлетел в сторону. Бах! Раздался громкий звук грохота, две дьявольские ци столкнулись между собой, весь дворец Чжаньхуани тут же обвалился на одну сторону, что пыль поднялась до небес. Один силуэт красного цвета неожиданно появился над беспредельной древней стелой. Кто еще это мог быть, если не Сюэ Чоу? Предчувствия Ечена не были ошибочными. Сюэ Чоу не мог так просто умереть. Он все это время прятался внутри беспредельной древней стелы, потому что боялся метательного ножа в голове Ечена. Он за все это время не осмеливался выходить, чтобы занять тело Ечена. Он хотел подождать того, пока беспредельное древнее тело попадет в руки другого человека, и потом он хотел переселиться в тело другого, но он никак не ожидал, что старик Тунтянь его обнаружит. «Учитель, мы снова встретились, никак не ожидал, что вы такой пожилой человек смогли прожить до сегодняшнего дня», — равнодушным голосом сказал Сюэ Чоу, и на его бледном лице появилась небольшая улыбка. На самом деле его совесть была неспокойна. Хоть он уже докультивировал до пика границ владыки звезды, однако в те годы культивирование старика Тунтина тоже было на пике владыки звезды, но все те 12 дьявольских методов, которыми завладел старик Тунтянь, были очень деспотичными. На самом деле законы природы чисты, возмездие настигает всех, кто его заслужил. Тон речи старика Тунтянь был грозным, полностью отличался от его обычного тона речи. Он яростным взглядом смотрел на Сюэ Чоу, который висел в воздухе, и сказал: «В те годы ты коварным путем запечатал меня внутри драгоценной жемчужины Хуньянь. Я никак не ожидал, что сегодня ты тоже попадешься на коварные планы других людей, и тоже останешься без тела. Учитель, на самом деле мы вдвоем не должны были стать врагами, В те годы ты не соглашался обучить меня тем 12 разделам дьявольских методов, поэтому я и запечатал тебя внутри драгоценной жемчужины Хуньянь. Если бы после того, как ты был запечатан внутри драгоценной жемчужины Хуньянь, ты согласился бы мне передать мне те дьявольские методы, а не убегал, тогда я смог бы помочь тебе снова вернуться в тело, надменно говорил Сюэ Чоу. С помощью моего тела клана дьявольской крови, я несомненно смог бы превосходно овладеть теми 12 разделами дьявольских методов, и тогда началось бы мое господство, и ты, старик, тоже несомненно купался в беспредельной славе. Отпусти эту чушь, яростно ругался старик Тунтянь. Сюэ Чоу все еще думает о тех 12 разделах дьявольских методов. Он яростно сморщил брови и сказал: те 12 разделов дьявольских методов вовсе не всякий человек может культивировать. В те годы учитель беспокоился, что твое тело не выдержит и может взорваться, поэтому и остановил тебя, но никак не ожидал, что ты мне вот так отплатишь неблагодарностью. Глава 788. Если бы я знал, чем это закончится, то не сделал бы этого. Сюэ Чоу усмехнулся и сказал: учитель, вы правда очень рассмешили меня, ведь мой клан дьявольской крови является самым могущественным среди 9 кровных линий второго рода, и разве есть дьявольские методы, которые я не смогу культивировать? Это всего лишь слова, чтобы ты смог свалить с себя вину. 7 беспредельных древних стел, дьявольский опыт на них каждый человек постигает по-разному, то, что постиг я, ты вряд ли смог бы культивировать. Мрачным голосом говорил старик Тунтянь: пусть даже если я бы не смог культивировать, если ты мне их не дал, как бы я узнал, могу или нет их культивировать? Не сдержавшись, говорил Сюэ Чоу: если бы в те годы ты согласился обучить меня тем 12 разделам твоего дьявольского опыта, я тоже, скорее всего, не стал бы забирать беспредельную древнюю стелу и постигать ее, и тогда сейчас не оказался бы в такого рода положении. Если ты так хочешь получить дьявольский опыт тех 12 разделов, тогда я сейчас могу тебе их передать. В руках старика Тунтина появилась одна книга, и он с гневом направился в сторону Сюэ Чоу. Силуэт Сюэ Чоу промелькнул, и он подлетел с задней стороны той книги, затем равнодушно усмехнулся и сказал: ты сейчас мне передашь, ну откуда же мне знать, что у тебя нет какого-нибудь хитрого трюка. Старик Тунтянь от ярости прямо-таки готов был рвать кровью, его усы непрерывно дрожали, а выражение лица было очень гневным. Старшие поколения Тунтянь, этот человек очень коварный и хитрый. Все, что у него есть сегодня, это он получил по заслугам, но даже после сделанного, можно сказать, остался в живых. Неудивительно, что его жена изменила ему, и младший брат строил за его спиной тайные планы. В итоге он лично убил собственного сына. Такого рода человек вообще не должен жить в этом мире. Ечен стоял рядом, смотрел на Сюэ Чоу и говорил с равнодушной улыбкой: а ты кем себя возомнил? Всего лишь один человек, еще осмеливаешься усмехаться над моим уважаемым кланом дьявольской крови. Выражение лица Сюэ Чоу стало мрачным. Пусть даже если от меня сейчас осталась лишь часть души, но ты человек из третьего рода, разве можешь стоять тут и давать мне указания? Думаешь, я не убью тебя? Сюэ Чоу неожиданно выпустил пару своих острых когтей и направил их на Ечена, скоб кровавый ци и ударял Ечену прямо в лицо. После того, как в те годы я был запечатан тобой внутри драгоценной жемчужины Хуньянь, я уже не мог быть для тебя достойным соперником, но сегодня от тебя тоже осталась лишь часть души, мы снова проверим, кто же в конце концов из нас сильнее. Старик Тунтянь громко прокричал, на его теле появилось бесчисленное количество дьявольских теней, которые направились атаковать Сюэ Чоу. Бах, бам, две силы встретились друг с другом, образовав могущественную волну удара, которая вмиг превратила дворец Чжаньхуани в руины. Ечен взялся и отлетел подальше. Пу, пу, пу. Один красный и один черный, огромные два дьявольских силуэта столкнулись в жестокой схватке в небе, оба они были культиваторами на границах пика владыки звезды. Пусть даже если это были всего лишь остатки их души, простой человек по-прежнему не мог им противостоять. Помимо двух дьявольских силуэтов, беспредельное древнее стело и драгоценная жемчужина Хуньянь тоже непрерывно противостояли друг другу, несмотря на то, что драгоценная жемчужина Хуньянь была одним величайшим сокровищем, однако ее сила немного уступала беспредельной древней стеле. Однако беспредельное древнее стело в этот момент была без хозяина, а драгоценной жемчужиной Хуньянь управлялся и, поэтому она выглядела более оживленной. Сегодня Сяи уже мог выпускать более 50% силы драгоценной жемчужины Хуньянь. В небе была жестокая схватка дьявольских силуэтов, и время от времени мелькал блеск крови. Чем яростнее сражались старик Тунтянь и Сюэчоу, тем более сильный ураган поднимался в небе, раздавался сильный звук грохота, что группы звезд становились мрачнее. Все пространство словно было разорвано, два силуэта, которые были словно два великана, непрерывно противостояли друг другу в небе. Это сражение между двумя было похоже на то, что будто бы сражалась огромная армия. Боевая формация 10 000 дьяволов. Сюэчоу яростно прокричал, за его спиной появилось бесчисленное количество кровавых силуэтов, их выражение лиц было свирепым, и они с визгом направились атаковать старика Тунтина. Боевая формация 10 000 дьяволов, никак не ожидал, что неожиданно сможешь успешно завершить культивирование этой таинственной техники. Выражение лица старика Тунтина стало напуганным, он, не веря своим глазам, говорил: ради того, чтобы успешно завершить культивирование одной таинственной техники, ты на самом деле убил несколько десятков тысяч чжаньхуаней. Сюэчоу безумно хохотал, а лицо его было наполнено усмешкой. Я вовсе не похож на своего почтенного учителя, который культивирует дьявольские методы, но тем не менее не осмеливается убить даже курицу. Для того, чтобы культивировать три черепа, ты неожиданно специально нашел уже три мертвых трупа. Это на самом деле до смерти смешно. Если полагаться на такого учителя, разве можно будет называться дьяволом? Что такое дьявол? Дьявол — это тот, кто беспощадно забирает жизни. В руках дьявола погибают законы небес. Дьявол считает себя превыше всего. С таким учителем, как ты, нужно будет срочно искать место, где можно будет позаботиться о своей старости. Старик Тунтянь смотрел на безумную улыбку Сюэчоу, и его выражение лица стало очень дурным. Беспощадно убивать людей может привести к тому, что можно лишиться рассудка. Сегодня учитель несомненно наведет порядок. Старик Тунтянь превратился в одного огромного дьявола, который широко раскрыл рот и сказал: «Разве тебе не было очень любопытно, что же в конце концов за таинственные методы записаны внутри тех 12 разделов дьявольского опыта? Сегодня я хорошенько тебя с ними ознакомлю. Поглощающие небеса, терзающие землю». Хау! Раздался один свирепый рев, во рту того огромного дьявола появилась одна громадная воронка, все небо и земля словно начали вращаться. А затем те несколько десятков тысяч кровавых силуэтов внутри боевой формации 10 000 дьяволов один за другим были поглощены этим огромным дьяволом. Смотря на эту сцену, выражение лица Сюэчоу сильно изменилось, он ощутил, что энергия с его тела с быстрой скоростью начала утекать, поглощаясь тем огромным дьяволом. Какая могущественная таинственная техника! Это и есть дьявольские методы, которые записаны внутри беспредельной древней стелы. Действительно, они непобедимы. В глазах Сюэчоу промелькнул безумный и холодный блеск. Он громко прокричал: «Таинственная техника, переработка костей в пруд крови». Все тело Сюэчоу тут же стало большим красным кругом, а затем превратилось в один огромный пруд крови, который накрыл все небо. Этот густой запах крови рассеивался во все стороны, кровь нахлынула словно река, и все, что задевало эта кровь, вмиг превращалось в дым и пепел, а затем с быстрой скоростью растравлялось в ней. Перед глазами кровь словно водопад уже опускалась на город Тяньюань. Ечен поспешил взять Сяи и ринулся в отдаленное место. Сау, сау, сау. Один за другим Чжаньхуань и Шишини тоже тут же начали эвакуацию. Какая могущественная таинственная техника! Этот поток крови достиг границ купола материка Тяньюань, и Ечен словно ощутил, что у границ купола появились следы разъедания. Старик Тунтянь, превращенный в огромного дьявола, тоже ощутил, что этот поток крови был необычным, и сразу же перестал поглощать, поспешив отступить назад. «Учитель, я признаю, что ваши знания очень высоки, вы все же смогли постигнуть 12 разделов дьявольских методов с беспредельной древней стелы. Это на самом деле большая редкость, даже со времен глубокой древности. Однако я тоже несколько десятков тысяч лет спокойно культивировал методы беспредельной древней стелы, и в итоге я узнал тайну беспредельной древней стелы, а затем смог успешно культивировать несравненные дьявольские методы». Равнодушно улыбался Сюэчоу и хищным взглядом смотрел на старика Тунтина. Выражение лица старика Тунтина стало немного холодным. Неужели Сюэчоу на самом деле смог что-то постигнуть из беспредельной древней стелы? Клан дьявольской крови является одним из нескольких самых могущественных внутри второго рода, и, если он на самом деле что-то успешно докультивировал, тогда сила Сюэ Чоу является намного могущественнее его. Твоя душа была запечатана внутри драгоценной жемчужины Хуньянь, и реальная сила тоже была подавлена, к тому же ты принял нового ученика, однако он всего лишь на границах Шишень, у него вообще нет возможности выпустить всю твою реальную силу. Ты максимум сможешь противостоять одному владыке звезды низшего разряда, а я тем не менее полностью отличаюсь, несмотря на то, что от меня осталась лишь часть души. Однако я по-прежнему могу опираться на беспредельную древнюю стелу и выпускать силу равную владыке звезды среднего разряда. Поэтому, пусть даже если ты постиг дьявольские методы беспредельной древней стелы, все равно вряд ли сможешь быть для меня достойным соперником. Безумно хохотал Сюэ Чоу и непрерывно активировал поток крови, которая бурля расползалась. Поток крови расползался с быстрой скоростью, несколько чжаньхуаней внутри города Тяньюань не успели убежать, и были поглощены этим потоком крови, они вмиг были уничтожены, а их тела растворились и влились внутрь этого потока. Какой страшный кровяной поток! Таинственные техники клана дьявольской крови и еще с использованием беспредельной древней стелы увеличивают свои силу в несколько раз. Ечен немного сморщил брови. Этот Сюэ Чоу при жизни был на пике границ владыки звезды, и пусть даже если от него осталась часть души, полагаясь на беспредельную древнюю стелу, он также может выпускать реальную силу на границах владыки звезды среднего разряда. Владыка звезды среднего разряда? Ечен поднял голову и посмотрел на небо, которое было наполнено кровью. В его голове промелькнула одна идея: раз уж ты владыка звезды среднего разряда, тогда я не буду церемониться с тобой. До этого Сюэ Чоу все время находился в глубоком сне внутри беспредельной древней стелы, но после того, как старик Тунтянь его разбудил, он вообще не знал о том, какая сейчас была обстановка в реальном мире. Когда Сюэ Чоу ощутил что-то странное, 10 каменных дьяволов, на 4 материках, на спинах которых были башни дьявольских лучей смерти 2 разряда уже были готовы противостоять ему. Плохо. Это неожиданно башни дьявольских лучей смерти 2 разряда. В сердце Сюэ Чоу появился страх, он ощутил страшный скоп энергии, отчего его выражение лица невольно изменилось. Это была энергия от активированных башен дьявольских лучей смерти. Он относился к клану дьявольской крови, и конечно же знал, насколько сильными были башни дьявольских лучей смерти 2 разряда. Откуда эти люди добыли башни дьявольских лучей смерти 2 разряда? Сюэ Чоу тут же превратился в кровавый луч, и с быстрой скоростью направился бежать в сторону беспредельной древней стелы. Беспредельная древняя стела была величайшим сокровищем между небом и землей. Говорят, что башни дьявольских лучей смерти 2 разряда, да пусть даже если это будут 3-4 разряда, вряд ли смогут с ней что-нибудь сделать. От возмездия не убежишь. Старик Тунтянь сконцентрировал брови и мрачным голосом прокричал. Руки на его теле превратились в черные дьявольские цепи, которые со всех сторон направились обвернуть Сюэ Чоу, заблокировав его в изначальном месте. Эти дьявольские черные цепи были образованы из дьявольской ци, а точнее они были одной из таинственных дьявольских техник, которые культивировал старик Тунтянь. «Такой старый, но все никак не умрешь, я хочу, чтобы ты умер!» Яростно кричал Сюэ Чоу, он хотел вырваться, но тем не менее те черные дьявольские цепи поглощали дьявольскую ци вокруг, в результате чего становились более прочными, что он вообще не мог вырваться. Бах! Башни дьявольских лучей смерти 2 разряда в итоге активировались, и один огромный световой столб с грохотом ударил по кровяному потоку вокруг Сюэ Чоу. Цзы, цзы, цзы. Внутри этого толстого светового столба и кровяного потока бурлила свежая кровь, вверх поднимался белый дым, все таяло. Сюэ Чоу издавал надрывные крики вопля. Этот пруд крови был жизненным опытом Сюэ Чоу, который он копил бесчисленное количество лет. Он истребил несметное количество чжаньхуани и шишини, и в результате этого получил этого кровяной пруд. Внутри этого потока содержалась кровавая ци, которая уже полностью слилась воедино с его душой. Поток крови был атакован, это означало, что душа Сюэ Чоу была атакована. После того, как поток крови был атакован башнями дьявольских лучей смерти, то он немного сжался, выражение лица Сюэ Чоу побледнело, словно он был тяжело ранен. Он изо всех сил пытался вырваться из этих черных дьявольских цепей. По-видимому, атака башнями дьявольских лучей смерти 2 разряда против Сюэ Чоу была эффективна. Ечен активировал мысль, И в этот же момент со всех сторон один за другим световые лучи направились атаковать Сюэчжоу. Бах, бах, бах. Один за другим световой луч атаковали кровавый поток. При каждом попадании в цель тот поток крови намного испарялся. Сюэчжоу издавал надрывные крики вопля и мучительно барахтался, но тем не менее Стрик Тунтянь крепко удерживал черными дьявольскими цепями на его изначальном месте. А Сюэчжоу непрерывно кричал. Каждая атака башен дьявольских лучей смерти была для него огромным испытанием. Он мучительно рыдал. «Учитель, я ошибался, пожалуйста, отпустите меня», – жалобно умолял Сюэчжоу. «Эх, если бы я знал заранее, то не делал бы этого». Старик Тунтянь смотрел на то, как Сюэчжоу мучился, его брови снова свисли, а на лице появилась жалость. Глава 789. Печать главы «Взорвись, учитель, я ошибался». Сюэчжоу мучительно умолял. «Начиная с сегодняшнего дня я несомненно буду слушаться всех наставлений учителя и больше не стану убивать людей». Старик Тунтянь немного колебался, он ощутил, что Ечен в скором времени уже направит вторую атаку башен дьявольских лучей смерти. Тело старика Тунтина промелькнуло, и он, преграждая путь, встал перед Сюэчжоу. «Ечен, все же оставим это, кажется, еще не поздно, чтобы он осознал свои заблуждения и встал на правильный путь», — дружеским тоном разъясняя говорил старик Тунтянь. Несмотря на то, что Сюэчжоу был очень плохим, однако в его сердце он по-прежнему был для него его учеником. «Сюэчжоу, начиная с сегодняшнего дня ты несомненно станешь хорошим человеком. Разве такого рода человек, как Сюэчжоу, может раскаяться? Это просто невозможно». Именно в тот момент, когда старик Тунтянь говорил, находящийся за его спиной Сюэчжоу неожиданно начал действовать. «Старшие поколения Тунтянь, осторожно!» — в спешке прокричал Ечен. «Учитель, осторожно!» Сяй тоже не находил себе места от тревоги. Сюэчжоу воспользовался тем, что старик Тунтянь отвлекся, и тут же вырвался из черных дьявольских цепей, а оставшийся пруд крови в этот же момент бурля направился на старика Тунтина, и старик Тунтянь уже не успевал увернуться. «Пу!» — раздался звук. Пруд крови поглотил старика Тунтина. «Ты старик, а все никак не умрешь. Я дьявол, а не человек. Почему это я должен становиться хорошим человеком? Это на самом деле очень смешно. После того, как я поглощу тебя, мое культивирование несомненно резко увеличится, и тогда я не спеша разберусь с еще несколькими ничтожествами», — безумно хохотал Сюэчжоу. Пруд крови расползался, старик Тунтянь был внутри и завернулся в один слой кокона, борясь изо всех сил. «Мерзкое отродье, понапрасну я верил тебе, ты сволочь, которая даже хуже свиньи», — яростно ругался старик Тунтянь. «Как бы ты ни ругался, то, что ты будешь поглощен мной, ты можешь считать удачей. Ты дряхлый старик, прожил уже так много лет, поэтому тебе уже следует испустить свой последний вздох». Выражение лица Сюэчжоу было свирепым. «Отвратительный человек». Сяй видел, что старик Тунтянь поглощался прудом крови и уже находился на краю гибели. Он крепко сжал кулачки, а его маленькое лицо стало красным от гнева. Не ждав того, что Ечен ему преградит путь, за спиной Сяй появилось два дьявольских крыла. Вэн он резко взлетел в небо, а дьявольская ци вокруг его тела сконцентрировала бесчисленное количество огромных змей, которые направились атаковать Сюэчжоу. «Ты и есть тот самый новый ученик, которого принял этот дряхлый старик». Сюэчжоу пренебрежительно взглянул на Сяй и никак не ожидал, что он по отношению к тебе проявлял такую заботу, и неожиданно обучил тебя таинственным техникам из 12 дьявольских разделов. К сожалению, твое культивирование слишком слабое, и раз уж у вас такие глубокие чувства учителя и ученика, тогда сегодня вы умрете вместе. Сюэчжоу свирепо смеялся, затем его руки, превращенные в когти, направились схватить Сяи. Ечен смотрел на эту сцену, и его сердце не находило себе места от беспокойства. В эту минуту он не мог снова активировать башни дьявольских лучей смерти два разряда, ведь если он их активирует, то есть большая вероятность, что он сможет ранить старика Тунтина, который находился в середине кровавого пруда. К тому же Сяй тоже скорее всего может быть ранен. Сяй слишком быстро начал действовать, а ведь он не мог быть достойным соперником для Сюэчжоу. Несмотря на то, что Сяй культивировал могущественные дьявольские методы, однако в конце концов он был всего лишь шишенем, а значит вообще не мог быть достойным соперником для Сюэчжоу. Сюэчжоу скорее всего сможет легко поглотить Сяи. Ечен размышлял, взор его лег на беспредельную древнюю стелу, которая парила вдали в небе, и тут в его глазах промелькнул холодный блеск, а затем он с быстрой скоростью направился лететь в сторону беспредельной древней стелы. Сюичоу взглянул в сторону Ечена и, пренебрегая, равнодушно хмыкнул. Ечен полагает, что сможет контролировать беспредельной древней стелой, и только так сможет противостоять ему. Это просто невозможно. Беспредельная древняя стела является самым крепким существом в мире, и никакая вещь не способна сломать ее, тем более никто просто так не сможет стать ее хозяином, если только этот человек не собрал все 7 беспредельных стел. Душа Сюичоу сжалась и погрузилась внутрь беспредельной древней стелы. Он мог использовать часть энергии стелы, а вот если Ечен будет управлять стелой, то она не принесет ему никакой пользы. «Подожди, как я только поглощу этого старика, который уже давно должен был умереть, и его ничтожного ученика, сразу же расправлюсь с тобой». Равнодушно хмыкнул Сюичоу, затем промелькнул по небу и хотел вонзиться своими когтями в живот Сяи. Ечен, не теряя ни минуты, превратился в блеск, затем направился лететь в сторону беспредельной древней стелы. Пен. Раздался звук, он схватил беспредельную древнюю стелу в свои руки. Сюичоу по-прежнему противостоял Сяи и старику Тунтину. Скоб за скоб дьявольская энергия утекала из тел Сяи и старика Тунтина и собирался перед Сюичоу. «Ха-ха, я ощутил беспредельную энергию. Дряхлый старик, раз уж ты не соглашаешься передать мне те 12 разделов дьявольского опыта, тогда я сам их заберу». Сюичоу свирепо улыбался и говорил: «Я хочу, чтобы каждый из вас стал частью моего тела. Ты хочешь, но это будет зависеть, есть ли у тебя такие способности». Взор Ечена стал ледяным, он посмотрел на беспредельную древнюю стелу в своих руках и думал: «Раз уж эта беспредельная древняя стела приносит вред, тогда лучше всего ее нужно разрушить». Ечен активировал правую руку и сконцентрировал один метательный нож из сюаньцы, который сиял ярким блеском, и эти лучи света распространялись на беспредельную древнюю стелу. Бах! Раздался глухой звук. Ечен на удивление заметил, что после того, как метательный нож из сюаньцы ударился об беспредельную древнюю стелу, но на удивление ее не проколол. Все же это первая вещь, которую метательный нож из сюаньцы не смог разломать. Что же все-таки за вещью является эта беспредельная древняя стела? Метательный нож из сюаньцы все же был сформирован мыслью Ечена по образу метельного ножа в его голове. Он вовсе не был реальным предметом, поэтому, повстречавшись с чудесным сокровищем природы наивысшей степени, все же не смог его разломать. Однако, после того, как метательный нож из сюаньцы ударил по беспредельной древней стеле, на стеле осталась небольшая трещина. Беспредельная древняя стела все же немного уступала в могущественности метательному ножу, который был в голове Ечена. Беспредельная древняя стела неожиданно начала дрожать. Она существовала очень много лет и, несомненно, обладала умственными способностями. Заметив, что, возможно, ее могут уничтожить, она от испуга с быстрой скоростью начала сжимать энергию. Сюичоу в растерянности заметил, что энергия внутри его тела уже не могла контролировать поток энергии внутри беспредельной древней стели, а в этом кровавом пруде начала становиться все меньше кровавой воды, которая становилась все более разбавленной. Сюичоу немыслимым взглядом посмотрел на Ечена. Он использовал бесчисленное количество способов, испробовал бесчисленное количество драгоценностей, но все равно не мог расколоть беспредельную древнюю стелу. На его взгляд, беспредельную древнюю стелу было невозможно разломать. Это и стало причиной, почему после смерти он решил использовать таинственную технику и погрузить душу внутрь беспредельной древней стелы. Если получится слиться с беспредельной древней стелой, то он, можно считать, будет обладать несравненно неукротимым и бессмертным телом. Сюичоу все это время терпеливо ждал внутри беспредельной деревни стелы. Он хотел найти одно достаточно могущественное тело, а потом переселиться в него. Однако сейчас та беспредельная древняя стела, которая, по его мнению, была максимально могущественной, неожиданно была немного расколота метательным ножом из сюаньцы, который сконцентрировал Ечен. Он ощутил, что беспредельная древняя стела напугалась, и если не поспешить ликвидировать Ечена, беспредельная древняя стела может быть разрушена. Если беспредельная древняя стела будет разрушена, то душа Сюичоу потеряет место своего пребывания, и у него не будет возможности использовать энергию беспредельной древней стелы. А это будет значить, что он отдаст себя на растерзание другим. «Ах ты, гаденыш, хочешь сломать древнюю стелу, я сейчас убью тебя!» Сюичоу громко кричал, и, не обращая внимания на старика Тунтина и Сяи, отбросил их. а затем направил бурлящий кровавый поток на Ечина. Беспредельное древнее тело обладало своим умением самозащиты, значит, метательному ножу из сюаньцы все же было очень сложно в одно мгновение ее разломать. И в это же время страшный кровавый поток с быстрой скоростью опускался на Ечина. Сюичоу свирепо набросился на Ечина. Скоб густой кровавой ци ударял прямо в лицо, словно ярые волны, которые хотели поглотить Ечина. Скорость Сюичоу была очень быстрой, Ечен вообще не успевал увернуться. Эта бурлящая кровавая вода, если затронет тело Ечина, значит, все его тело тут же растворится в ней. Брат Ечен, осторожно, не находя себе места от волнения, громко кричал Сяи. Мерзкая тварь, прекрати бесчинствовать. Громко кричал старик Тунтянь, затем он превратился в огромного дьявола и набросился на Сюичоу. Однако большая часть его дьявольской энергии была поглощена, поэтому он сейчас был слаб и вовсе не успевал прийти на помощь. Кровяной пруд нахлынул, застилая небо и накрывая все. Ечен был всего лишь Шишень 9 уровня сложности, а значит, вообще не мог быть достойным соперником для Сюичоу, который был на границах владыки звезды среднего разряда. В это мгновение в голове Ечена вращалось бесчисленное количество мыслей. Хоть он и был сейчас только лишь Шишенем 9 уровня сложности, но тем не менее обладал священным телом Дикого Края, а это одно из самых могущественных тел во всем мире. Если только лишь не использовать некоторые особенные таинственные техники, то нет возможности уничтожить священное тело Дикого Края, а наоборот, любой способ будет только делать священное тело Дикого Края более могущественным. Неизвестно, сможет ли этот пруд крови разъесть священное тело Дикого Края. Смотря на этот кровяной поток, который ударял в лицо, Ечен в сердце воскликнул и решил рискнуть жизнью. Ечен активировал правую руку, затем звездная печать главы взлетела в небо. Печать главы выглядела простой, словно это была обыкновенная печать, выговоренная на камне. Ечен неожиданно бросил печать главы на Сюичоу, и печать главы вмиг была поглощена кровяным потоком. Сразу же вслед за этим Ечен тоже был поглощен этим кровавым прудом. Как только он погрузился внутрь кровавого пруда, Ечен тут же ощутил, что на теле начали доноситься разрывающие боли, однако в конце концов он обладал священным телом Дикого Края, и временно все же мог выдержать эту боль. Его душа крепко-накрепко заблокировала местоположение звездной печати главы, затем душа сконцентрировалась в охапку и свирепо направилась внутрь запрета печати главы. На этот раз душа Ечена, атаковавшая запрет печати главы, была в несколько раз сильнее прежнего. «Взорвись!» — яростно прокричал Ечен. «Вэн!» Звук, который резал слух с быстрой скоростью, начал распростяться. Именно в этот момент в мире словно наступила тишина. Ечен, Сюичоу, старик Тунтянь, Сяи и еще те шишени, которые, не находя себя места, наблюдали издалека, все потеряли слух. В этот момент словно наступила тишина, они не слышали никаких голосов, а перед глазами словно появился толстый слой стены, из-за которого ничего не было видно. Через некоторое время тишины, бах, раздался звук грохота, затем из середины звездной печати главы вырвалась страшная ударная сила, которая сметала все на пути. Все это произошло так быстро, что Ечен, находящийся в середине кровавого пруда, вообще не мог убежать. Он только лишь ощутил, как эта безумная сила внезапно ударила его в середину груди. Ечен плевался кровью и отлетел назад, словно от снаряда. Он покинул кровавый пруд, но все его тело было окровавленным и наполненным ранами. Сяи, Тунтянь находились немного дальше. Этот скоб силы ударил их и отбросил, несмотря на то, что они получили небольшие ранения, однако их жизни ничего не угрожало. Само свирепо пострадал Сюичоу, звездная печать главы взорвалась внутри пруда крови. Этот могущественный скоб энергии полностью атаковал кровавый пруд, что этот кровавый пруд вмиг разрушился, разорвался на много частей, и весь воздух был наполнен кровавыми каплями. Душа и дух Сюичоу были словно падающий лист. От этого свирепого удара он отлетел назад и получил смертельные ранения. Даже призрак его души и духа стал более темнее, был полностью потрепанным и смутно видным, словно в любое время мог исчезнуть. Сюичоу от боли страшно кричал, несмотря на то, что его душа потемнела. Однако из-за того, что его душа поселилась внутри беспредельной древней стелы, поэтому в одно мгновение и не умерла. Глава 790. Шишень 10 уровня сложности. Ечен тоже получил очень тяжелые ранения. На этот раз звездная печать главы на самом деле была очень близко. К тому же он вообще не укрывался, и пусть даже если он обладал священным телом дикого края, кости на его теле все равно были сильно разломаны. Ечен ощутил, что перед глазами все темнело, и в любое время он мог потерять сознание, однако он изо всех сил старался оставаться в сознании, и с трудом использовал душу, чтобы проверить обстановку. Если Сюэ Чоу не умер, а он потеряет сознание, значит звезда Тянь Юань несомненно погрузится в хаос. Ечен словно увидел картину, где звезда Тянь Юань была поглощена прудом крови. Он ни в коем случае не допустит, чтобы такого рода событие произошло. Однако для Ечена было неожиданно то, что Сюэ Чоу, который очевидно находился на последнем дыхании лежа на земле, тем не менее с быстрой скоростью восстанавливал свой призрак души. Изначально полупрозрачные раны на теле Сюэ Чоу на глазах восстанавливались с быстрой скоростью, а его призрак снова начал концентрироваться в реалистичной. Если так будет продолжаться, не пройдет много времени, и он сможет полностью восстановить свои боевые силы. В сердце Ечен был очень удивлен, и неожиданно прозрев посмотрел в сторону беспредельной древней стелы, которая парила в небе. Беспредельная древняя стела мелькала лучами света, и словно немного обладала умственными способностями. Все это несомненно хитрости беспредельной древней стелы. От беспредельной древней стелы исходили темные лучи света. Она ощутила опасность от метательного ножа из Сюань Ци Ечена, и поняла, что Сюэ Чоу нужно выбраться из этого тяжелого положения. После того, как Сюэ Чоу заполучил энергию беспредельной древней стелы в поддержку, то ранения на его теле начали с быстрой скоростью восстанавливаться. Он раскрыл рот и начал громко и безумно хохотать. «Это всего лишь сломанный камень. Хотите убить меня? Я скажу вам, еще слишком рано об этом думать. Сегодня я буду массово убивать, полностью уничтожу всех ваших людей». Тем не менее в этот момент безумный смех Сюэ Чоу неожиданно прекратился. Из отверстия запрета звездной печати главы, которая приоткрыла душа Ечена, неожиданно появилась очень могущественная сила притяжения, из-за чего душа и дух Сюэ Чоу невольно разрывались этим скопом силы. Что происходит? Что же находится внутри? Сюэ Чоу испуганно кричал. Он ощутил, что он вообще не мог противостоять этому скопу силы. Эта сила притяжения непрерывно притягивала его и хотела полностью поглотить внутрь печати. Что же произошло? Лицо Сюэ Чоу было наполнено страхом. Внутри звездной печати главы, издалека доносился один мрачный рев. Этот рев словно принадлежал огромному животному глубочайшей древности. Скоп всеразрушающей и подавляющей силы начал расползаться в разные стороны, из-за чего на сердцах людей невольно появлялся страх. Изначально излучающая темные лучи света беспредельная древняя стела, как только услышала этот рев, то сразу же сжала свои лучи света, а затем упала на землю и больше не двигалась. Этот сокрушительный рев обладал страшной ци, от которой мурашки шли по коже. Что это такое? Сюэ Чоу был несравненно напуган, его душа непрерывно поглощалась внутрь звездной печати главы, и неважно, как бы он ни сопротивлялся, все было напрасно. Он ощутил, что что-то очень страшное в данный момент поглощало его душу. «Не нужно, не убивай меня!» Сюэ Чоу издавал надрывный крик, который эхом разносился по небу. Через некоторое время душа и дух погрузились внутрь звездной печати главы и полностью исчезли из поля зрения. Тот мрачный рев в отдаленном месте тоже полностью исчез. Через некоторое время на небо и землю снова опустилась тишина и спокойствие. Звездная печать главы восстановила свое изначальное спокойное состояние, а затем упала с неба на землю. В этот момент неважно был ли это раненый Ся или же старик Тунтянь, и еще те шишини в отдаленном месте, у всех невольно кровь стыла в жилах. Даже Ечен ощущал сильную тревогу на сердце. Что же в конце концов спрятано внутри звездной печати главы? Черт побери, эта странная штука неожиданно поглотила Сюэ Чоу. Она на самом деле очень свирепая. В этот момент из отдаленного места доносился голос господина Льва. Он тоже невольно трясся от страха. Только что, когда Ечен сражался с Сюэ Чоу, он все это время искал удобного случая, чтобы вступить в сражение. Однако так и не дождавшись его действий, Ечен уже активировал звездную печать главы. Увидев, что Сюэ Чоу был поглощен звездной печатью главы, сердце Ечена наконец успокоилось, его сознание постепенно начало становиться смутным, затем за его спиной появился скоп фиолетового пламени, который поддерживал его в воздухе. Находясь без сознания, Ечен словно видел сон. В этом сне он смутно увидел один несравненно огромный силуэт, а потом одну за другой сцену сражений. В любом месте была кровь, во всех местах совершались убийства, Бесчисленное количество огромных зверей отчаянно сражались в звездном небе, а тот силуэт не имел преград на поле боя. В тот момент, когда Ечен хотел более отчетливее разглядеть этот силуэт снова стал смутным, а потом полностью исчез. После того, как звездная печать главы была открыта, то небольшой остаток сознания того существа внутри печати главы остался в воздухе, что и послужило тому, что Ечен увидел такого рода странный сон. Ечен неожиданно очнулся, опустил голову и посмотрел на свое тело. Его тело по-прежнему было наполнено ранами, он был весь в крови. Разница между священным телом дикого края и простым телом заключалась в том, что пусть даже если тело будет разорвано, главное, чтобы не были использованы таинственные техники выплавки, тогда оно сможет с быстрой скоростью восстановиться. Несмотря на то, что Ечен ощутил, что был без сознания долгий период времени, однако на самом деле это длилось всего лишь миг. Сюичоу уже был мертв, сердце Ечена немного успокоилось, и он ощутил, что его тело начало с быстрой скоростью само восстанавливаться. Кхэ, Бен, плоть произвольно начала дрожать, и кости тоже непрерывно начали срастаться, несметное количество сюаньцы бурля начало стекаться, и кости с быстрой скоростью восстановились в изначальное состояние, к тому же они стали намного крепче прежнего. Разорвавшиеся ранения начали немного трястись, и затем быстро срастались, сбрасывая следы крови с поверхности кожи снова засияла ярким блеском, словно как у младенца. Бух, бух, бух. Скоб за скобом могущественный ци взрывной волной непрерывно исходил от тела Ечена. Хочет прорвать барьер? В отдаленном месте господин Лев удивленным взглядом посмотрел на Ечена. Скорость роста культивирования Ечена была невероятно удивительной, он действительно достоин быть человеком, которого тот старик в сером халате вскармливал, прилагая свои усилия, такого рода прогресс с культивированием простой человек не может себе даже вообразить. Подумав о могущественной реальной силе того старика в сером халате, сердце господина Льва невольно начало дрожать. Это был культиватор наивысшей степени, на которого даже владыка звезды смотрел с надеждой. А что касается такого рода культиватора наивысшей степени, то если он произвольно передаст простому человеку любые методы культивирования, то пусть даже у того человека будут плохие способности, все равно в течение 10 лет скорее всего достигнуть границ Шишень будет не так-то сложно. Ечен культивировал методы 9 звездных навыков, должно быть это были одни из методов пиковых культиваторов. Смотрев вдаль на Ечена, господин Лев думал, какого же рода степени культивирования сможет достигнуть Ечен, сможет ли он стать таким же существом, как тот старик в сером халате. Тело Ечена проходило через потрясающие изменения. 9 звезд в каждой клетке его тела непрерывно вращались, а сила пространственно-временного узорчатого пути, находящаяся в безграничном космосе, словно бурная волна, вливалась в тело Ечена. Все тело Ечена словно готово было взорваться. После того, как эта сила пространственно-временного узорчатого пути вливалась в тело Ечена, то полностью исчезала, было неизвестно в каком месте она пряталась. После того, как он стал Шишенем, следуя за тем, как он увеличивал ступень культивирования, Ечен ощущал, что его связь с силой пространственно-временного узорчатого пути, приходящей из космоса, становилась все более тесной, ему казалось, что словно он что-то разузнал, однако это ощущение было очень смутным. Словно он уже стоял на пороге, но тем не менее все равно не мог сделать даже шаг вперед. Бах, бам, бам. В каждой клетке Ечена раздался грохот грома, и он полностью засиял золотистым блеском. После того, как ранения на теле были восстановлены, священное тело дикого края Ечена снова стало более могущественнее прежнего, и степень силы его плоти увеличилась в несколько раз. Ечен кое-что понял, оказывается, священное тело дикого края будет усиливаться только при непрерывной закалке, и когда он непрерывно будет получать тяжелые ранения и непрерывно будет себя перестраивать. Главное, чтобы осталось хоть немного души, тогда священное тело дикого края сможет снова восстановить тяжелые ранения и стать еще более могущественным. В итоге тело Ечена полностью восстановилось, и его культивирование снова продвинулось на шаг вперед, достигнув границ Шишень 10 уровня сложности. Ечен немного подвигал своими конечностями, из каждого сустава доносился звук, как от взрыва. Казалось, что в каждом его движении содержалось немного силы пространственно-временного узорчатого пути. Ечен опустился вниз, взял звездную печать главы и снова убрал ее. несмотря на то, что в его сердце был сильный трепет по отношению к этой звездной печати главы. Однако Ячен ни в коем случае не хотел ее бросать, ведь в решающие моменты вместе с звездной печатью главы можно развернуть немало полезных действий. Однако до сих пор Ячен все же не осмеливался необдуманно открывать звездную печать главы. Было неизвестно, что же запечатано внутри звездной печати главы, только лишь та могущественная энергия, которая от нее отходит, вынуждает Ячена оставить ее у себя. Если открыть звездную печать главы или же погрузиться внутрь, то кто знает, возможно, он будет разорван в клочья. Сейчас Ячен все же не может противостоять тому скопу энергии. Вспомнив о том, что Сюичоу был поглощен, в сердце Ячена оставался небольшой страх. После того, как Сюичоу был поглощен, то не издал даже звука. Существо, которое было запечатано внутри, на самом деле было слишком свирепым. Тот Сюичоу постоянно убивал все живое, помогая себе становиться все более могущественным. В итоге он все же был поглощен существом внутри звездной печати главы. Интересно, а можно ли это назвать воздаянием за все его деяния? Ячен сжимал крепко кулак и ощутил своевольную энергию, после чего на его лице появилась небольшая улыбка. Наконец-то Шишень-10 уровня сложности. Шишень-10 уровня сложности, разве Ячен мог забыть, что после того, как он достигнет границ Шишень-10 уровня сложности, то может взять часть сокровища с подземных лунных чертог. Ячен смотрел на беспредельную древнюю стелу, которая лежала на земле и не двигалась. Только что это беспредельное древнее стело чуть ли не убило его, но к счастью в итоге он выпустил силу звездной печати главы, из-за чего заставил эту беспредельную древнюю стелу послушно сжать свою энергию. На беспредельной древней стеле записаны дьявольские методы. Стоит ли ее передать старику Тунтину и Сяи? Старшие поколения Тунтянь, передаю вещь ее законному хозяину. Это беспредельное древнее стело ваше. Ячен смотрел на старика Тунтина и говорил, он готовился бросить беспредельную древнюю стелу старику Тунтину. Тем не менее в этот момент старик Тунтянь покачал головой, многозначительным взглядом посмотрел на Ячена и сказал, я уже постиг 12 разделов дьявольского опыта с этой беспредельной древней стелы, поэтому она уже не принесет мне большой пользы. Все же лучше, если ты хорошенько спрячешь эту беспредельную древнюю стелу у себя, кто знает, может быть, она будет тебе полезна. Казалось, что в словах старика Тунтина было немного значимости. Ячен немного подумал, затем кивнул головой и убрал беспредельную древнюю стелу. Ячен гладил Сяи по голове и говорил, Сяи, теперь ты несомненно должен хорошенько культивировать со старшим поколением Тунтянем. Угу. Сяи много раз кивал головой. Даже он со своим детским мышлением понимал истину, слабый будет побит, и эта вселенная жестока. Город Тянь-Юань был разрушен до невообразимого состояния, Ячен приказал толпе Шишини реконструировать город Тянь-Юань, а сам он поспешил направиться в подземные лунные чертоги. Неизвестно, сможет ли на этот раз он взять какие-нибудь сокровища из подземных лунных чертог. Ячен летел вперед, и по пути его душа осматривала беспредельную древнюю стелу. Он заметил, что в одном тайном углу беспредельной древней стелы было таинственное пространство, по-видимому в этом месте до этого прятался Сюичоу. Когда до этого душа Ячена осматривала стелу, то он вообще не замечал такого рода места. Возможно, Сюичоу использовал какой-то трюк, но после того, как он умер, это таинственное пространство проявилось. Ячен взглянул внутрь разок и увидел, что внутри того пространства было оставлено одно кольцо. Это было именно то странное, пропавшее без вести кольцо с синими драгоценными камнями, которое Ячен видел внутри границ дьявольской тюрьмы. Глава 791. Сокровищница лунных чертог. Ячен активировал правую руку и убрал то кольцо с синими камнями. Это кольцо с драгоценными синими камнями в итоге все же попало в его руки. Ячен взял кольцо и открыл пространство внутри. Внутри было несколько тысяч предметов дьявола и еще бесчисленное количество дьявольских лекарств, драгоценных материалов, и все это открылось перед его взором. Эта сокровищница Сюичоу была равносильна богатствам всей звезды умерших душ. Несмотря на то, что на звезде Тянь-Юань уже накопилось немало богатств, однако до этого владыка звезды скрытых облаков разграбил немало ценных вещей, плюс к этому они потратили много денег, чтобы закупить шишини, из-за этого все основные богатства звезды Тянь-Юань были растрачены. Однако если распродать все эти вещи из пространства этого кольца, то вмиг их можно будет обменять на большое количество богатств, сделав звезду Тянь-Юань богатой. но и это всего лишь маленькие деньги. Настоящим богатством должно быть являются те доспехи, оружие и еще пограничные звери внутри подземных лунных чертог. Ечен стремительно летел вперед, а затем вошел внутрь подземных лунных чертог. Через некоторое время Ечен появился на 9 уровней подземных лунных чертог. Он остановился в пространстве и смотрел в отдаленное место, как тут же он увидел того старика в сером халате, который спокойно сидел там, поджав ноги, а его тело сияло разноцветными лучами света, которые ослепляли глаза. Словно ощутив, что прибыл Ечен, старик в сером халате спокойно взглянул на Ечена и отдаленным голосом сказал: «Ты прибыл, старшее поколение, я уже достиг границ Шишень 10 уровня сложности». Ечен не мог сдержать волнение на сердце, в итоге он сможет открыть сокровищницы на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог. Интересно, будучи Шишенем 10 уровня сложности, сколько можно будет взять вещей, войдя внутрь подземных лунных чертог? Главное, чтобы он смог взять хоть немного, и тогда скорее всего все эти вещи будут стоить нескольких городов. «Заходи внутрь сам». Старик в сером халате немного кивнул головой. «А что я должен взять?» — спросил Ечен. Его сердце было взволновано. «Неужели старик в сером халате не зайдет вместе с ним? Все, что ты сможешь забрать, все будет твоим, а что не сможешь забрать, значит очевидно, что пока твоих сил недостаточно, и та вещь временно все же не сможет стать твоей», — равнодушно говорил старик в сером халате, словно говорил о каком-то обычном деле. «Во всяком случае, на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог ты можешь входить и выходить в любое время». Услышав слова старика в сером халате, Ечен немного кивнул головой. «Спасибо, старшее поколение». Наполненный взволнованными чувствами, Ечен призвал метательный нож из Сюаньцы, и тут же можно было увидеть, как большие двери 8 уровня подземных лунных чертог начали медленно открываться. «Я захожу», — Ечен сказал, смотря на старика в сером халате. Старик в сером халате немного кивнул головой и не сказал ни слова. На этот раз, кажется, этот старик в сером халате не хотел заходить внутрь. Ечен направлялся внутрь один, зайдя на 8 уровень подземных лунных чертог.